Уж и платили они. Платили Груньке этот свой долг дурацкий по ассоциации-то и новому устройству. Я думаю, каждая раз 10 его выплатила, прежде чем ее либо смерть взяла, либо Грунька выкинула за дверь, как старую изношенную тряпку. Теперь в «Фениксе» первого состава уже никого не осталось, кроме Нинишки, да и та уже 5 лет как не в барышах, а в экономках. И вот подите же, Машенька, как меняются характеры. Барышня Ниниш была бунтовщица, кипела протестом, мы ее социалисткой почитали, да и сама она воображала себя таковой. А экономкой оказалась прилютая, за всякую мелочь штраф, штраф и штраф, и плетки не жалеет, и по щекам лупит, хозяйкина правая рука Веселкина ею не нахвалится. Анюта Ямочка. С Нютой Грунька не стану хаять, вела себя, насколько была способна, корректно и очень постоянно. Ограбить ее, конечно, ограбила, но 7 лет тянули канитель, не расставались. И все время Грунька ее, как фарфоровую в вате, держала на самой легкой работе для отборных гостей. Но 3 или 4 года тому назад Нюта в гололедицу оступилась на тротуаре и сломала себе ногу, да так неудачно, что пришлось ампутировать. Теперь ковыляет калекой где-то за городом. Говорят, будто ударилась божественная, живет с каким-то заштатным попом, и оба они сочинили какую-то секту. Веселкина платит ей маленькую пенсию, жаль Нютку. Хотя и немало зла она нам сделала своей слепой доверчивостью к Груньке, но в сущности была примилая женщина. Ну а на новом-то месте, Катя, что же, так сразу и рухнула ассоциация? Катерина Харитоновна окружилась облаком дыма, из глубины которого треском раскатился саркастический хохот. «Ассоциация-то? О нет, не сразу. Правда, при переезде в новый «Феникс» барышни старого «Феникса» были очень изумлены, когда Грунька неожиданно представила им 4 незнакомых девиц, объясняя, что так как, мол, из нашего состава выбыло 5 барышень, то вот она пополнила, взяла этих. «Позвольте, однако, Груня, как же вы могли это сделать, не обсудивши с нами? Вы права не имели?» Удивилась. «Разве, ах, я окаянная, ну вперед не буду, а на этот раз уж простите меня, дуру непокрытую, примите их в свою компанию, девушки бедные, приезжие, куда им деваться? Да и я, признаться, маленько оплошалась с ними, много авансу дала, не пропадать же деньгам, пущай отрабатывают». Одна из Грунькиных девиц с языком была балтийская немка, рижанка, остальные 3 бессловесные – шведка, финка и негритянка, черная, как уголь, и с зубами, как клавиши фортепиано. Эту прелесть она выписала тоже через одного рижского поставщика из Гамбурга. Ну что же в самом деле? Уже случившееся. Не гнать же в самом деле несчастных на улицу. Пожали плечами, поворчали, что так нельзя, и примирились. Однако, покуда шло устройство, облаживались формальности, получались книжки, составлялись и подписывались контракты, Грунька все еще была ангел. Упорно изображала из себя приказчицу на отчете, отмахивалась от слов хозяюшка и мадам, откликалась барышням на Груню и всячески лебезила, стараясь показать, что она помнит в себе вчерашнюю горничную и знает свое место. Только прислугу муштровала зычно и сурово, что, впрочем, барышни очень одобряли». Потому что распущенную прислугу старого «Феникса» Груньку уволила, а новая, избранная ею, показалась барышням страшноватой. Мужчины вышибального типа, каждый того, гляди, в 7 душах повинится. Горничные, любую в тюремной надзирательнице, либо сиделкой в дом умалишенных на бешеное отделение. Когда Ниниш и Зизи сделали Груньке замечание, что ее люди уж очень зверовидны, она отговорилась, что иначе в этом переулке нельзя. Соседство опасное, кругом публичные дома, могут быть скандалы от шляющихся гостей шаматонов, да и прямые нападения со стороны вышибал конкурирующих заведений и хулиганов, котов тамошних девиц. «А теперь пусть-ка сунутся на моих верзил, ишь какие черти, тумбы из мостовой выворачивают, ремни словно гнилые нитки рвут». Однако и сама от них пришла, наконец, в ужас и однажды объявляет: «Как хотите, барышни, а одной мне с этим архаровским народом не справиться. У меня на них все время уходит, некогда за домом присмотреть. Вы опять будете меня попрекать, что я своевольничаю, а все-таки, извините, я взяла, хотите, назову помощницу, хотите, экономку. Не бойтесь, не чужая, старая знакомая, прошу любить да жаловать». И вводит, кого бы вы думали, красноносую Эстер, а за ней по пятам, робко выступая, потупив головку, плетется неизменная и неразлучная Дунечка Макарова со своим драгоценным дневничком в кожаной сумочке. Барышни онемели, переглядываются, не знают, что сказать, как начать, а Грунька поет. «Вот как право хорошо, теперь мы совсем по-старому в нашем любезном комплехте». И опять, конечно, как всегда, Нютка предала. Моргнула ей Грунька, она встала с места и пошла навстречу. «Здравствуй, Дунечка! Здравствуйте, Эстер Александровна! Сердечно рада вас видеть! Понимаете, сразу тон дала! Подружке-барышне ты, экономке как начальнице вы!» И расцеловалась. За ней, понятно, все потянулись овцы-овцами, ни одна словечка не возразила. Наконец, все было оформлено, закреплено, то есть, правильнее сказать, будет закрепощено. До того времени новый «Феникс» торговал мало исподволь под сурдинку. Теперь Грунька предложила устроить торжественное открытие с балом, оркестром, гостями по приглашению.